Но вернемся к обузданию магии. Передо мной стал вопрос, а что собственно учить? Понятно, что брать элементарный уровень, но вот что. Тут я размышлял следующим образом, что воды на Земле конечно много, планетку стоило назвать вода, но все мы находимся в атмосфере, а значит надо начинать с контроля газовой среды или, как тут написано, элементарная магия воздуха. Воздух есть везде, в отличие от огня он незаметен, можно проводить отличные манипуляции, внезапно увеличить долю кислорода в легких противника и смотреть, как он подыхает. Можно уменьшить давление вокруг головы и смотреть, как закипают глазные яблоки. Я уже молчу о таких веселых газах, как хлор, метан, водород и прочее, тут только успевая спички подносить. И все это магия воздуха. Ну или я так думал. Самостоятельно изучая книгу, запершись в барьер по отработанной схеме, меня не покидало чувство, что в книге не хватает какой-то базовой теории, там были примеры, объяснения, как начать преобразовывать эфир, но вот чего-то фундаментального не хватало. Еще отрабатывая приемы и техники из книжки, меня не покидало чувство, что я делаю что-то не так, и я понял, что, когда освоил уже третье заклинание, я делал все без палочки и слов. Меня это испугало, но я отработал все три заклинания, и они работали, как по написанному. Да, что там, уже на заучивании второго заклинания я получил способность преобразования эфира, ранг Е, способность показывала, насколько большой объем эфира я мог преобразовывать единовременно, пока это было не больше 5 единиц за 6 секунд, но все у меня впереди. Затык случился в том, что способность была обычной, но Тринити быстро объяснила, что без эфирного тела, которая эксклюзивная способность, нет и преобразований, отсюда следует, что для обладателей эфирного тела, преобразование – обычная способность. Эфир преобразовывался легко, ему надо было придать структуру того, что я назвал контуром, последовательность линий, которые проходит эфир, тем самым воздействуя на реальность вполне конкретным образом. Сочетание таких контуров порождало заклинание. Заклинание – набор преобразования эфира для получения нужного конкретного эффекта на реальность. Вот я и делал, как написано в книге. Зачерпните эфир, после создайте ровный круг и поставьте точку в середине, стараясь не разрушить структуру круга. А вот упражнений, как эфир почувствовать, как зачерпнуть, как создать не то, что ровный, а хотя бы круг, уже не было. Догадывайся сам. Я догадался, провел в руку цепи, сделал выходные каналы, выпускал объем эфира из батарей, а потом силой мысли придавал форму. С мнемотехникой я мог запоминать очень сложные контуры и их сочетания, не сбиваясь в последовательности, размерах и объемах. После изучения пятого заклинания, до меня дошло, чего мне не хватало. Самих фундаментальных преобразований, по сути первые 5 заклинаний были сочетанием 3 контуров. Изменение формы, изменение давления, изменение ускорения. А вот почему эфир именно так влияет на реальность, если движется именно таким образом, нигде не было. Просто, вот вам контур, заставьте эфир двигаться так и он создаст воздушную оболочку, вот другой контур, так эфир передаст ускорение материальному объекту. И это была не магия воздуха, а магия газовой среды. Я не мог создать кислород или азот, а только изменять форму газовой среды, в которой находился. К концу весны я умел создавать газовый серп, газовую пулю, газовую сферу, газовый барьер, не сильно прочный, примерно, как фанерный лист, и, барабанная дробь, я мог ходить по воздуху. Никакого секрета здесь не было, в зависимости от плотности среды ты в ней мог плавать по закону Архимеда. Для этого у тебя было 2 выбора: менять свой центр массы относительно метацентра или изменять плотность среды. Я создавал что-то в виде ступенек из газа, на которые опирался, а в сочетании с контурами из доспеха, я мог создать эрзац полета, быстро взобраться на нужную высоту, а дальше уже прыгать, отталкиваясь от воздушных ступенек. А еще я понимал, что надо экспериментировать с контурами, их формой, сочетанием, путем исследования эфира. И все это позволит вывести воздушную ходьбу на новый уровень, если не позволит открыть полет самостоятельно. Вот, смотрю на свою отрубленную по локоть руку и думаю, а что я сделал не так? Не, все правильно, заблокировал боль, пережал вены, артерии и сосуды и сейчас ищу зелье высшего исцеления в магазине. Что я сделал не так с контурами? Изменил форму, изменил следование, причем не очень сильно, а в итоге эфир преобразовался во что-то непонятное, что разорвало мне локоть. Вот, как так-то. А вот и зелье, покапал на ранку, но реакции никакой, отпил два глотка. Плюс 800 жизней. Восстановление ранения. Коэффициент 1 к 4. Излишки жизней будут запасены в клетках, в виде белка и жиров. Хорошо, что не жахнул целиком, но я научен, что с зельями надо быть осторожным. Эксперименты по нащупыванию базовых контуров преобразования шли из рук вон плохо, иногда буквально. Такими экспериментами я извел целый флакон высшего, и это спасибо, что голову не оторвало, хотя в последний раз было близко, лицо обожгло до слепоты и контузии. Вот, как маги открывают новые контуры, хотя, наверняка наберут учеников среди деревенских и оставляют без присмотра гримуар. Парень начинает экспериментировать, а там два варианта: или ехать в новую деревню, или происходит прорыв. Подумав, что раз у меня нет парней и девчонок из деревни, то лучше завязать с экспериментами по контурам и начал другие эксперименты, к которым у меня руки давно тянулись. Начал с цветочка в горшке, а то закинул его в барьер, да поливаю временами из бутля. После парочки опытов, я понял паразитную сущность цветочка, у него было свое эфирное тело, что пыталось присосаться к чужому и тянуть оттуда так нужный ему эфир. Видать, весь волшебный сорняк такой, просто один умеет из пространства тянуть, а мой тотемный цветок только из других. Но я же умею работать с цепями, вот и прорастил ему входные каналы, после чего сорняк начал расти лучше, а мне достаточно ему было в барьер заносить толику эфира. А то я еще не разобрался, как с эфирной структурой барьера работать. Впрочем, цветочек и от падали не отказывался, вот я ему наши отходы кухонные и утилизировал. Цветок рос буйным цветом и уже 5 бутонов выкинул. Еще летом прошлого года я узнал, что могу продлевать свои внутренние цепи за пределы своего тела, но стоит потерять концентрацию, как они ломаются и эфир развеивается. Я пробовал между двумя ладошками поместить батареи, но получилось синтезировать какой-то камешек беленький, размером в 2 линии, не зная, что с ним делать, выбросил его. Размышляя над природой эфирного тела, обнаружил, что помещенные цепи в металлы, кристаллы и растения сохраняют свою форму. А если помещенные цепи будут повторять конкретный контур, то будут преобразовывать эфир, и имея батарею, могут сохранять свойства контура. По такому принципу работал и доспех, только там были цепи из искусственного металла, что проводил эфир и был в форме определенного контура. Короче, я мог при помощи пары драгоценностей сделать стационарный щит из газовой смеси. Но тут у меня родилась идея, а могу ли я прорастить эфирные цепи в живое существо таким образом? За неимением под рукой бегемота, надо будет на него маячок повесить, что ли. Я решил наведаться к Шилоп, а девочка заматерела с нашей последней встречи, стала больше, покрылась черным ворсом, появились зеленые прожилки между хитином. Шилоп была рада меня видеть и сообщила, что накапливает волю на собственную эволюцию, при этом не забывая создавать новые мутации своих деток, для пополнения армии моих слуг. На этот раз был создан паук Маркиз. Он был в раза 2 больше обычного тарантула и обладал умом ранга D. Пришлось идентифицировать, чтобы понимать способности и возможности паука. Пауки-маркизы были подчинены Шилоп и нужны были для экспансии в соседние барьеры. Один маркиз запросто подчинял барьер, мог создавать рыцарей и меньших слуг, управлять ими для запугивания домохозяек и тем самым добывать волю. Тут было не совсем честно, вся воля шла Шилоп, а та делилась со мной, так что у пауков-маркизов не было и шанса на развитие. Одного из маркизов я выбрал в качестве подопытного, а потом еще одного и еще одного. 15 очков воли в трубу. И вот уже стоит передо мной 16-й паук-маркиз с эфирным телом. Пришлось помучиться, чтобы не задевались и не пронзались органы, чтобы не сгорал паук от неправильных контуров внутри своего тела. Вот в моем теле все было просто, цепи сами развивались, как им удобно, да и органы я чувствую. А вот с пауками нет, да и меньше они. Шилоп быстро отравила паука-маркиза с эфирным телом на борту, сплела вокруг него кокон и запустила в него яйца, а спустя неделю и немного корма из реального пространства, скоро у нас закончатся голуби и вороны такими темпами, из кокона вылезло поколение паучков с врожденным эфирным телом. Да, существам из барьеров как-то проще такой трюк провести, но это перевело пауков на новый уровень, они стали быстрее, могли совершать скачок футов на 30, а самая удивительная магия была в паутине, которая приобрела 10 различных свойств, включая щелочную паутину, что могла человека за считанные минуты превратить в кисель. Дальше было делом техники, каждое воскресенье я выбирался в барьер, Мы туда вторгались в шлоп, хорошенько его зачищали и создавали из трупа босса парочку маркизов, одного оставляли в барьере, а второго уносили с собой. Также я создал личные барьеры в определенных местах, перебрасывая сердце с себя на паука маркиза, что позволило мне покинуть барьер, не разрушая его. В итоге, к началу июля, в нашем городке не осталось ни одного барьера, кроме тех, что подчинялись шлоп. Один главный в детском парке и 8 по периметру. Если появлялся новый барьер, мне об этом сообщалось, и мы наведывались туда объяснить, кто городком командует. С начала лета я начал изучать анатомию кошек, и тут обошлось всего одной кошечкой с расплавленным брюхом и двумя, что умерли от недомогания в течение недели. Но потом у нас в городке появилось аж 8 бродячих кошек с эфирным телом, от которых прятался бегемот. Котика я пожалел и скормил этих бродяжек шлоп. Было забавно наблюдать бои гигантских пауков и стай поменьше с бродячими кошками. И не мне одному, через день из дома, напротив которого шли бои, забрали мужчину в комнату с мягкими стенами. А еще через 3 дня, здесь опять летали авроры и что-то искали, я уже решил скормить пару людей в красном шлоп, но потом задумался. Ведь у меня нет их личных дел, скормлю еще какую-то знать или еще хуже, последнего из рода, так просто для меня это не пройдет. Хватит шлоп и человеческих жертв из барьера со свалки. Со свалкой прошло гладко, будучи в доспехах и вооруженный копьем, хватало 2 ударов, чтобы загубить обитателя. С остальными справлялись пауки, что научились перемещаться под землей. Вот стоит местный криминальный авторитет, угрожает в пространство пистолетом, а тут из-под ног появляется толпа мелких пауканов, что начинают по нему взбираться и оплетать паутиной, а потом выпрыгивает шлоп, что сгрызает противника. Школа закончилась как-то внезапно, как и все в этом году, мы получили грамоту, табель отличников, да и вообще на нас все равнялись. По странной причине мы стали авторитетами для всех первоклассников на потоке. Ничего удивительного, мы не лезли к старшим, они не лезли к нам, говорили мы правильные вещи, да и выглядели презентабельно. Но в этом не было морального удовлетворения, да, мы были крутыми, потому что джиннинксы, но привкус был у этого, что нам 20 и мы унижаем первоклашек. Мне так точно давно за 20. В конце мая уши показали и советские волшебники, напомнив, что за мной должок в виде программы за первый класс. Вот за что я уважаю советских волшебников, так за то, что ко мне не прилетела никакая блядская птица, а пришел вполне себе вменяемый почтовик. Это как домовик, только почтовик. Дедушка, 3,5 фута роста, в косоворотке, папахе, лаптях вязаных и с такой же вязаной корзинкой. Из корзинки достал конверт и вручил мне, только дедушка все время ворчал, поглядывал по сторонам и выглядел уставшим. В благодарность за то, что пришел он, а не прилетела птица, решил деда уважить. Дедушка, может вы устали с дороги, дорога то дальняя, может вам чарочку с дорожки или крыночку молочка выставить. Пельмени и капусты квашеной у меня нет, но вчера пирожков напек с печенкой. Чарочку, дедушка провел рукой по усам и бороде, облизнувшись. Чарочку с дороги можно, мил человек, да и в дорожку можно пирожков. Я достал из инвентаря водки, сам не пью, но случай-то всякий бывает. Налил ему стопочку, пирожков разогрел. А чего вас свои не уважили, сердитые ходите? Ой, и не говори, добрый молодец, все конфетами, да молоком почивают. Один ты потрошков до водочки ставишь, уважаешь нас, почтовичков. Так может я письмо гневное напишу людям знающим, чтобы вам условия сделали подобающие, да правильно в путь дорогу снаряжали и встречали, как родных, а то служба опасная, а вас не уважают. Это ты правильно говоришь, уважаешь нас, я тебе надиктую по что писать, да что сменить надо. Вот вроде прогрессивное общество, а с почтовиками не наладили общение, да и быт им не сделали нормальный. Ничего, я сейчас этим эксплуататором накидаю. Депешу с дедой Ваней мы писали долго и с расстановкой, все припомнил коммунистам почтовик. За этим делом нас маман и застала, почтовику подивилась немного, да и предложила накормить. Дед сразу холодильник пустил в оборот. Это выбросить, это скоро испортится, то приготовить можно иначе, тут соли мало, там масла много, а мне все переводить. После ревизии, пока стол накрывали, почтовичок по дому прошелся, да порядки понаводил волшебством, где пыль убрал, где плесень вывел, где вещи старые подновил. Славный деда Ваня, мы с ним в саду чай пили, а он все нахваливал хозяюшку и сад. В дорогу пирожков дал, да стопочку выдал и письма отправил. Одно для Романенко Ю. А дальше сами знаете кому с инструкциями, как быт почтовикам наладить. Второе с ответом, что всегда готов к труду и обороне и сдать все экзамены, упомянул Зададли, что программу советскую осилил, что может и его как-то экзаменировать, а то зря парень что ли учился, от скуки правда, но я брата не выдам. Обернулся почтовик с ответами через день, меня принять готовы, а брата уже нет, он, конечно, молодец и все такое, но не положено. Вот в вуз, если захочет, то пожалуйста, милости просим к экзаменам допустим и даже по блату в списке занесем. Человек-пароход тоже благодарность прислал, в виде справочников советских по всякой живности волшебной травам, ничего секретного, но и то хлеб. А вот почтовичок что-то в ногах мнется, да все обратно не собирается. Приключилось чего, дедушка, да все не отважитесь спросить? Да, молодец, хата у вас пригожая, хозяйство добротное, да места, что глаз нарадоваться не может. Березок не хватает, березок не хватает, энто да, да и хозяина в доме нет, порядку нет, изведите господарыню свою. Может вы, дедушка, посоветует кого, а то в добрый дом и хозяин добрый нужен. Вот я и проситься хочу к вам хозяинам. Проситесь, дедушка. Я, Иван, прошусь в дом ваш хозяином, все по чести делать буду, двор мести, за порядком следить, чтоб кот не баловал и молоко не прокисало. За детьми малыми пригляжу, сокровища уберегу, за гостями смотр будет, дабы лиха не творили, а чужих на порог не пущу. Я, Гарри, сын Джеймса Поттера, ныне сын Дженнингсов, привечаю в дом свой хозяина Ивана, по чести благодарность будет, а за службу верную награда. Обязуюсь не причинять лиха, не творить кривду, да следовать советам мудрым. Горькую ставить и сладкое угощать, принять не как гостя за столом, а как хозяина в доме. Мы пожали друг другу руки, в глаза глянули, вот и весь ритуал. Почувствовал, что дед с меня эфир тянет, но мне не жалко, выдал ему все, что было. А деду эфир на пользу пошел, сразу руки налились удалью молодецкой, седина местами пропала и русые волосы проступили, да и сам как-то выше стал. Вот с тех пор и живет у нас домовик, а у меня появилась привилегия, аж на 3 звезды, в виде слуги. В школу советскую меня забирала знакомая пара резидентов, гады меня 16 порталами провели, а на мои возмущения лишь заявили, что так положено. Вот нельзя прямой из английского пригорода в Москву делать, не по шпионским понятиям, только в сопредельные республики, а там еще и поездами с лодками следы заметать. Встретила меня школа как-то пустовато, перед комиссией стоял человек в очках, что передал мне коробочку и грамоту с письмами. В коробочке лежала медаль Герой Советского Союза, мне еще не положено, но видать можно. В первом письме было канцелярским по белому написано за что и почему пленум мне присудил столь высокое и почетное звание, а вот второе уже объясняли кто крутил шестеренки ради этого. Вы ходите по охуенно тонкому льду, товарищ Мост, родина ваш поступок не забудет, как и я. Будет время, заходите, я настоял, чтобы ваш риск издали у нас, отыгрываться будете. Ваш товарищ Кобе видать устроился, прохвост усатый, надо теперь думать, как баланс в мире урегулировать. Я-то думал его на органы разберут, чтобы узнать что к чему, но видать рука не поднялась. Комиссия лютовала, ну не положено школу прогуливать весь год, а потом явиться с агентом КГБ и думать, что тебе все зачтут автоматом. Может, если я орден бы нацепил, да медальки навесил, что-то автоматом и зачли бы. Но в Союзе жить, по-советски выть, то есть топить за справедливость. А комиссия мне вспомнила все и даже то, что не положено по программе. Отмахивался из последних сил, но сдал все на отлично, даже физкультуру сдал в тот же день. Выбирался я весьма примятым, хотелось баночку холодного кефира и баиньки. Не стоит думать, что я забыл про Ульяну, письма писал исправно, даже подарок своими руками сделал ко дню рождения, который у нее в ноябре. С письмами вышла интересная ситуация, я все предлагал обмениваться волшебным способом и чаще, а Ульяна настаивала на марках и реже, видите ли, тут какая-то романтика, которую я дурак не понимаю. Прибыл я сюда из эпохи интернетов, для меня нормально вечерком в видеоконференции сесть и поговорить, вот и не понимаю ничего в медленном общении. Впрочем, Ульяна не забыла и про меня. Стоило выйти из школы, как она бросилась на меня и вцепилась мертвой хваткой, повиснув всем телом. Жарких поцелуев не было, да и интимности в происходящем не наблюдалось. А вот сопровождающий немного опешил. Я попытался оторвать от себя девочку, но та достала Unclided. Инфнуш, пропаганда, мощь полная. Завернула свой ПКРК в витиеватом жесте, и я увидел типичные признаки конфундуса на лице сопровождающего. Ульяна извлекла из нагрудного кармана жемчужинку и зажал ее между пальцев. «Ялта!» — крикнула девочка и нас завертела порталом. «Теперь понятно, почему у меня Люмос не работал, ведь советские Unclided работают на русском. Несовпадение языков программирования у нас оказывается. А мы с Ульяной оказались в Ялте, где меня пустили в оборот. Осталось только удивляться, как только сил нашел». Ульяна подошла ответственно и с выдумкой к программе «Вечера». Было и посещение музеев, и кинотеатр, где меня сводили на «Москва слезам не верит», посетили различные кафе и достопримечательности. Даже посещение танцпола было. И ровно в полночь Золушка поняла, что все планы накрываются тыквой. Мы сидели в объятиях друг друга на набережной, когда к нам со спины подошли трое вежливых людей. Двое сжимали в кулаках ПКРК, а третий, старший в группе, обратился к нам. «Ульяна Андреевна, время вышло, пора вернуть мальчика обратно, а вас ждет отец». Ульяна на прощание меня обняла, поцеловала, пообещала писать. Когда ее уже попытались взять под белые рученьки, Ульяна выбросила из кармана жемчужины и крикнула: «Одесса!» И нас всех завертело порталом. Оказались мы не в Одессе, а то вот стою на люке и не вижу Дюка. Оказались мы в Тбилиси. Хитрая девочка была готова и разработала план. В солнечном Тбилиси нас уже ждала Никита, что ежилась от прохлады морской. А дальше нас птичка перенесла в Новороссийск, где мы заночевали в небольшом отеле, без всяких пошлостей. На пошлости у меня не хватило ни сил, ни нервов, я забылся крепким сном. Был приятно удивлен, когда с утра проснулся, а Ульяна придвинула свою кровать ко мне и спала, взяв меня за руку. Как это мило, что аж радугой захотелось с балкона поблевать. А сюда мы заехали с очень прозаичной целью. Здесь нас встречала целая охапка пионеров из Совенка, и каждый решил, наконец-то, выразить свою благодарность лично. В основном дарили волшебные амулеты и обереги, а это было ой, как необходимо мне. Ведь в каждом был контур, что я мог рассмотреть по движению эфира, а потом проанализировать, повторить или даже провести обратную инженерию, создав новое заклинание. А это важный этап обуздания магии. Мы весело проводили время вместе, где-то до часу дня, после чего рядом с нами появились агенты КГБ. По уговору Ульяне пришлось сворачивать шабаш, прощались мы добрые минут 40, после чего каждый ушел порталом к себе. Интересно, кого напрягла Ульяна для создания такого количества порталов, учитывая, что это не самое дешевое развлечение, хотя, что я знаю о советской экономике. Вдруг тут каждый пионер может себе заказать портал из Москвы в Магадан и через час уже быть там. Никита меня перенесла в кабинет к Горшкову, нет, не мой личный, а генерала Горшкова, который был гбистом. Там меня в приятной обстановке попытались вербануть еще раз, но я напомнил, что играть против Отечества не буду, да и Родину в обиду не дам. Учитесь жить мирно и уживаться на планете, я вам не игрушка и не пешка. Конечно, ради приличий, все это пришлось развернуть в часовую речь с различными словесными оборотами, но суть люди в погонах уловили. После чего мне выдали учебники на второй год, и, видать, Романенко нашел способ оградить меня от Ульяны. Меня провели на дополнительный экзамен по волшебству, где меня начали терзать уже по теории для 6 лет и 7 лет подготовки советского волшебника. Естественно, я ничего не знал, ничего не умел, да и, если честно, даже не пробовал выкручиваться, так как даже по нашим капиталистическим меркам тут творилась несправедливость. Ведь, как удачно вышло, что за мной числится зарегистрированный ПКРК, мне делали мозг, строили, воспитывали, а главное подводили к мысли, что не вышло у вас, Гена, стать советским волшебником. Увы, учитесь в обычной школе, а о нашем волшебном мире забудьте. Почему чувствовалась рука Романенко? Так очевидно, что если я буду советским гражданином и советским волшебником, да еще и с медалями и орденами, то сказать нет на мою просьбу руки Ульяны он не сможет. А тут такая удача, мальчик не справился с двойной нагрузкой, а там можно будет сыграть карту, что типа выбирай, или Родина с Ульяной, или Отечество с Гринграсс и прочими поехавшими невестами, которых мне насует Дамблдор. Выбор будет очевиден, но все это морально неправильно, предать Джиннингсов я не могу, Родину тоже, бросить Ульяну аналогично. Вот мисс с Гринграсс я бы с моста кинул, надо будет почитать за законы и этикет, Как я смогу такое провернуть? Что же, выбор очевиден. Йоу ванна плай роукх, окей, илэл плай роукх, та. Я принял наиболее суровый вид, на который способно мое детское тело. Молодой человек, у нас опрос по Вальтеру, а не немецкому языку. Надо отдать должное комиссии школы. Те были суровыми, но справедливыми, умели прощать ошибки и давать второй шанс, но и вопросы на засыпку тоже задавали. А этим была дана команда ФАС на растерзание тушки зазнавшегося капиталиста. Хоть вопросов, в чем отличие между уткой, не задавали. Это английский. Тем не менее, мужчина покачал головой и что-то записал в протокол. Это не ответ на поставленный вопрос. Мораль минус 4. Тут уже не выдержал я, достал из инвентаря, и похуй, как это выглядит, золотое перо Фаукса, которое еще пришлось выпрашивать, залитое в янтаре. Подал немного эфира и последовала мгновенная вспышка, в которой явился Феникс, что потрепал крыльями и присел ко мне на плечо. Мы рады, что вы можете призвать Феникса, но это продвинутая программа, а вам надо сдать базу, увы. Молчать. Вот почему у меня не взрослое горло, сорвался, выдал петуха натурального и вышло не запугивание, а какая-то сцена из комедии. Вон все гаденькую улыбочку натянули. Что вы себе позволяете? Вскочил мужчина, но тут же бахнулся обратно. Фаукс раскрыл крылья и выдал, направленный в сторону комиссии, леденящий душу крик, от которого побледнели все собравшиеся и как-то скукожились. Ну да, это для меня Фаукс теплый и нежный друг, с которым приятно у камина коротать зиму. А для всех остальных это ебическая машина смерти, что способна расплавить современный танк, когтями вскрыть глотку дракону, да еще и верткая, шо пиздец. И об этом некоторые забывают, особенно наблюдая Фаукса. У Никиты характер погаже будет, никого нормально за человека не считает, кроме спутника и друзей. Слушайте меня внимательно, говорить буду я. Ничего против того, чтобы изучить ваши книги, приобрести ваши знания, я не имею против. Предоставьте учебники, наставника и буду втягивать ваши знания в меру своих сил. О том, что я тут начну сдавать секреты британского волшебства, пытаясь как-то оправдаться и выкрутиться, не может быть и речи, в который раз вам говорю, как не буду наши секреты передавать в Британию. Я сын Родины и Отечества, вы мои братья и сестры, как и те, что за океаном. Я понимаю, что вы не лучшие сыны и дочери моей матери, но, как говорил Иосиф Виссарионович, других у меня для вас нет. Сегодня вечером я напишу ходатайство главе института, тут нужно расследование проводить о том, кто организовал этот балаган. А главному клоуну передайте мои слова, что если он хочет грязной игры, он ее получит. Я указал на Феникса. Это блядский Феникс, и если надо для моего признания, то я войду в каждый ваш дом без стука и вырву из ваших рук все секреты, что мне понадобится для этого. И если узнаю, что мою мать захватили грязные и кровавые руки, то я эти руки обломаю. Не сегодня, но однажды я освобожу родину из несправедливости и угнетения, где человеку не дают хотя бы шанс. Я гневно взглянул в сторону стены, что просто верещало о своей иллюзорности, учитывая сколько туда напихали контуров и как накачали эфиром. Фавкис, бринг мехами, пхист сундхали мадиме фуцкингтерит. Тем временем, за иллюзорной стеной, вот не знаю почему, но приятно, что мальчик знает твои цитаты. А мальчик ли он? Человек ли вообще? Задумчиво протянул Янус Полуэктович. Теперь мы точно уверены, что он не вернувшийся Ульянов, хотя тот хитрое бестие, может за нос нас водить. Товарищ Кобе, мы проверили мавзолей десяток раз с момента вашего возвращения, все ритуалы на месте, да и дежурного поставили, три раза на день проверяем. Выходит он это ваше, обещанное дитя, вон, нашего почтовика сманил, а со смертью дьякона Алексеева мы их народец не понимаем. Вон какую инструкцию написал и жить стал лучше наш народец, в партию бы их еще принять. Это да, а мы чем ему ответили? Андрей Юрьевич, как вы теперь это будете разгребать? Я же приму ходатайство. А никак, ответил Романенко не изменившись в лице, то есть, приподнял бровь Невструев. Вот так, никак, закрою дело и дело с концом. Окончит Хогвартс, захочет легализировать себя, как советский волшебник. Вот тогда пусть идет к вам в институт и сдает все необходимые, а потом армия, политподготовка и звание в КГБ. Но только и исключительно после Хогвартса, до этого он обычный советский школьник, а значит вето на предоставление базовых знаний в силе. Это еще почему? Мне страшно представить, что он сможет с ними создать. Вы сами читали, что мальчик повторил боевые свойства тактической брони без самой брони, ПКРК, и вербальных формул. Может, мы попросим у него лекарство для Ульянова, глядишь, мальчик что-то придумает. Вождь раскурил новую трубку. Не согласится. Покачал головой Романенко. А, если согласится, то это означает, что в Британии у него уже есть сила, что уравновесит товарища Ленина. Я могу придумать, лишь то, что он сделает два Дамблдора, а других равных сил в Британии не найти. Вы шутите с опасными силами, Иосиф Виссарионович. Покачал головой Невструев. Примечание к части. Йоу ванна плай роукх окей, илэл плай роукх, та. Хотите играть грязно? Ладно, я тоже буду играть грязно. Фавкис, бринг мехами. Пхист сундхали мадиме фуцкингтирит. Фаукс, возвращай домой. Это залупень меня порядком доебала. Глава 17. Арка. Взросление. Примечание к части. Внимание. В главе присутствуют сцены со сладкими мальчиками. Сахар в пределах 3 ложечек. Без душетрепещущих подробностей и деталей. Глава 17. В которой время хранится в бутылках. Вот что-то мистическое в домашнем уюте есть. Вернулся злой, раздраженный, строишь мерзкие планы и ответные меры придумываешь, а тут тебе и кресло мягкое, и чай вкусный, и сэндвичи легкие, а рядом хозяйчик вентилятор ставит, чтобы обдувало. Бегемот сразу на колени прыгает, мурчать и атмосферу создавать. Еще и мерзкий телейщик показывает умиротворяющую картину саванны с водопадами. Красота, сразу уходит тревоги, злоба, плохое настроение и как-то настраиваешься умиротворительно, гармонично, аж захотелось прочувствовать гармонию мира, вот и расслабился, погрузился в какую-то дрему. А там, тихий шелест костра, яркий свет солнца, тихий скользящий ручеек, а ты сидишь на мягкой подушке, что на самой верхушке гранитной башни, возвышающийся над природой рукотворным изваянием. Но, если вдуматься, то сама башня лишь часть природы, часть гармонии и умиротворения, ведь человек лишь часть мироздания и его руками мироздание творит само себя. На башне расцветают сады, такие правильные, такие наполненные светом, в них притаились пауки, летают труженики пчелы, сидят на ветках деревьев птицы, что поют свою мелодию. Мелодия выходит четкая, правильная, хоть сейчас бери гитару и аккомпанируй. А кругом ковры расписные удивительного орнамента, переплетают в себе все цвета, что встречаются в природе. И все кажется правильным, все на своем месте. Осознание пришло внезапно, я постиг то, чего мне не хватало все эти годы, как же я, блядь, ошибался. Созданный мир развеялся легким дымом, таким знакомым серым туманом беспамятства. Дзынь, вжух, вы совершили редкий поступок для человека, вы привели в гармонию свой дух, создана экзотическая способность, медитация. Блять, мне аж захотелось отправиться к себе из прошлого и хорошенько начистить морду, да по сраке надавать. Ну, а что, я тогда был не очень сильным, справлюсь. Это же надо было быть таким тупоголовым ебланом. Все это время, осваивая эзотерические книги бабушки Лу, я допускал одну существенную ошибку. Всякий раз я погружался во внутренний мир, уходя в себя, а надо было выходить вовне. Короче, это сложно объяснить, тут нужно понимание различных техник транса. Я открыл глаза и увидел Дадли, что жует мои сэндвичи. «Чё, я массу набираю», — заявил Дадли на мой взгляд. «Да мы тут оба-два массу набираем, учитывая сколько жрем. Меня даже на диабет сводили проверить, увидев сколько воды в день выпиваю. Вот по Дадли видно, этот вообще кусок мяса. А мне только метаболизм поддержать. А скажи мне, Дадли, почему я такой еблан тупорылый? Элементарно, Гарри, меня не слушаешься, вот и весь секрет. Ты книжки от бабушки Лу читал? Ну да, йогой занимаюсь с мамой, пока папа не видит, пищеварению помогает». Дадли перешел ко второму сэндвичу, видать, пищеварению он конкретно так помог. «Я вообще удивляюсь, сколько он сожрать может. А ты уже ж медитацию освоил? Ага, классная штука. Сядешь себе в тенечек дерева, прикроешь глаза, а потом встаешь такое и сразу как-то, на душе легче, а все вокруг такое правильное. Ага, краски ярче становятся, дышать легче. А зимой, у камина на диване устроишься, если глотик еще на животик ляжет, вообще кайф». Дадли закатил глаза, явно пытаясь погрузиться в транс, но тут вспомнил про недоеденный сэндвич. «Зря ты так про медитацию, по жизни очень помогает». Тут брательник прав, ведь каждый ранг медитации – это возможность удерживать все способности духа на уровне с этой способностью. А всего-то надо, что погрузиться в то состояние, такая себе мнемотехника для способностей духа. Я решил еще раз прочувствовать то состояние. Мораль плюс 6, медитация плюс 2. Господарь, господарь, извиняйте, что от дремы сладкой отвлекаю, но вам письмо, да и накажите, что с мерзавкой делать. Деда Ваня потряс совой, что надежно держал за шею. Я поглядел из-под бровей на этот сюр, но письмо взял. Да сверни ей шею, ощипай и бегемоту скорми. Хотя постой, успел остановить деду Ваню, а тот уже схватился поудобней. Это мерзавка моего друга, выкинь ее в окно, а если еще раз увидишь, то скорми бегемоту, если такая дурная, что тайно летать не умеет. Бегемот на все это дело сидел и облизывался, пуская слюни, волшебных сов он слопал пару штук и ему понравилось, вот ловить их не умел. Ничего, поставим ему цепи, научим заклинаниям, там и домушников сможет ловить, а то я немного брезгую ему человечину доставать. А так, все честно, влез в клетку со львом, будь любезен быть сожранным. Деда Ваня, а чего она мерзавка, конкуренции боишься? Так, а то природу губит, не место им здесь. Сам ума не приложу, на кое их привезли сюда и почту носить заставили. И правильно, господарь, мы то хозяйчики народ маленький, но вы, господарь добрый, к нашей мудрости и чаяниям прислушиваетесь. Вы уж там порядок наведите, а чего к добрым словам не прислушаться, а уж порядок я наведу, так наведу. Невилл мне писал редко, да и я часто его письмами не баловал, это надо к семейству Фикк идти, да сову уговаривать отнести Невиллу письмо. А семейство Фикк, это чай попить, посплетничать, послушать истории о волшебном мире, обязательно пококетничать с Анджелой, выслушать наставления Арии и помощь Рабелли с кошками. Кошки меня слушаются, как загипнотизированные. Тут секрета нет, если начинают борзеть, я обещаю зайти в следующий раз с бегемотом и те становятся шилковыми. В общем, кошкам под хвосты 2 часа из жизни и все ради одного письма Невиллу. Я, конечно, парня уважаю, но у меня не так много времени свободного. Теперь-то легче станет, попросил дедушку Ваню, тот письмо и доставит. Невиллу писал мне в весьма расстроенных чувствах, видите ли, в этом году, сколько бы его бабушка ни крутила бороду Дамблдору, меня к Лангбаттомам на месяц не отправит. Из письма следовало, что другая очень ушлая и хитрая семья договорилась о том, чтобы у себя принять, а старый лис еще молчит, какая именно. Ну, если это Пруэтты, то им пизда, вернее, трагический, несчастный случай, да-да, я тут ни при чем. С другой стороны, меня мог принять любой древний и благородный дом, обязательно благородный, иначе никак. А это не очень сужало круг, учитывая, что в последнее время меченые рвут себе и другим жопы, чтобы доказать свое отречение от Вальдеморта и вернуться к былому величию, так что их скидывать нельзя. Хотя, стоит все же посещать семейство Фикк, руку на пульсе общества держать. Жила бы, мол, ли Уизли по соседству, так вообще шикарно было, и пироги вкусные, и дети заводные, и новости свежие каждый день. Невилла я успокоил и пообещал, что в конце августа, если будет время и меня не запрягут что-то делать, то я на 2 недели приеду к нему с братом. Засим приложил записку, что почтовичка надо угостить чем-то мясным и налить крепкого спиртного в дорожку. Деда Ваня хоть и из России, но меру знает, видать, воспитание хорошее. Не забыл и ходатайство написать куда следует, целых 4 листа накатал, большую часть с вопросами о нормальности происходившего. Письмо отправил в нычку, а нычке через блокнот написал человеку пароходу. Ответ пришел через неделю на официальном бланке, пришла и записка о возбуждении внутреннего расследования, а меня уведомит отдельно о дальнейшей моей судьбе. Лучше бы учебников прислали. Про план на мировом господстве я не забыл, успел слетать на разведку в 3 соседних города, прощупать, что там с барьерами. А чего удобно, стоишь себе в небе, выбросил волю и сразу все барьеры подсветились, а потом сидишь и прикидываешь, куда залететь сподручнее вначале. Все я заносил в тетрадку, потом составлю план и начну штурмы, а то развелось тут, понимаешь. Летал я не в пижаме и уж тем более не в шортах, а то если заметит, не оберешься проблем, парень я видный, сразу узнают. Сделал себе летную экипировку, с маской, плащом, эмблемой на груди, все, как положено. Хотел и трусы поверх рейтузов сделать, но чё-то передумал. Так что, если даже увидит, ни разу не опознают, с эмблемой особо не лукавил, взял руну Зиг, что оставил мне морда на лбу и от которой уже след простыл. А чтобы не спутали с шизомом каким-то, любовно обвел молнию в зеленый круг. От планов по завоеванию барьеров отвлек меня дядя Сев, который явился меня забрать в лагерь для детей аристократов, под патронажем очередного дома. «О, дядя Сев, я тут один цветочек выращиваю, только я не знаю, куда и кому продать семена и плоды». Дядя Сев очень внимательно на меня посмотрел. «Я здесь при чем? Обратись к Эвансам, у них цветочный магазин». «Так цветочек волшебный, я зельевар, а не герболог», — продолжил увиливать дядя Сев. «Еще вы мой покровитель, дядя Сев, не через голову же мне к лангбаттомам обращаться, честное слово». Я состроил щенячьи глаза, которые подсмотрел у Дамблдора. Дядя Сев закатил глаза. «Ладно, показывай свой цветочек. Я еще вчера выставил свою бесцветную из барьера на свежий воздух, в реальное пространство. Достаточно было подойти к чулану под лестницей и открыть дверцу. Стоило открыть дверцу, как дядя Сев выпучил глаза, попытался сделать вдох, но у него все не получалось, после чего схватился за сердце и упал на, подставленный хозяйчиком, стул. Деда Ваня быстро поставил диагноз и метнулся за лекарствами, накапал в стопочку капель, протянув дяде Севу. Тот понюхал, жахнул и кинул стопку в стену. «В бездну это дерьмо, принеси мне лучшие виски в этом доме». Деда Ваня на меня выжидающе посмотрел, а я одобрительно кивнул. Кто же знал, что дядя Сев так отреагирует на обычное волшебное растение? Может, у него аллергия какая-то? Надо отдать должное Вернону, разорви его, демоны, отличный вискарь. Деда Ваня неодобрительно покачал головой на высказывание в адрес главы дома. «Как ты это вообще вырастил?» «Все по инструкции, специальный горшок, земля с кургана, поливать раз в неделю мертвой водой, и, конечно, я вложил всю черноту и ненависть моего сердца». Я скорчил гримасу злобы и отвращения, а после перешел на обычную речь. «Видишь, какой замечательный вырос, а косматость от того, что мой тотемный, хорошо занялся». «Повторить», — сказал дядя Сев, протягивая хайбал хозяйчику. И тут дядя Сев заметил домовичка, внимательно оглядел с ног до головы, похлопал глазами, развернулся ко мне и ткнул пальцем в деда Ваню. «За что поплатился? Дедушка у нас воспитанный и других воспитывает». Сразу дядя Севу ладошкой по пальцу стукнул и пальчиком погрозил. «Что это, блядь, за хуйня? Ах, Северус Тобиас Снейп, так вот от кого ребенок всего этого нахватался». Послышался голос маман, что пришла поглядеть, что происходит. «Это я его научил, да половину моего лексикона я почерпнул у пацана. Северус, я отлично знаю твой словарный запас еще с колледжа, уж кто-кто, а ты точно приложил свой язык к обогащению знаний Гарри, и учил бы чему-то хорошему, так нет». Мама скрестила руки на груди и осуждающе поглядела на дядю Сева. Пока дядя Сев думал обтекать ему или съязвить в ответ, матушка заметила цветочек. «Ой, какая прелесть, я смотрю, милый цветочек, пора пересадить из горшочка в садик». «Отставить, Петунья, убери от него руки и даже не подходи, вон он накрыт куполом. Это высокотоксичный, ядовитый и потенциально смертоносный цветок. Мне надо написать специалисту, срочно». «Гарри, ты опять какую гадость с улицы принес?» «Деда Ваня не гадость, он домовичок и очень в хозяйстве полезный». Деда Ваня закивал, он стоял в дверях и поглядывал, один глаз на нас, а второй на дядю Сева. «Я про цветок в горшке», — осуждающе посмотрела на меня мама. «Так он мой тотемный цветок, мне про него все леди Лангбаттом рассказала, вот волшебники и подарили, и горшок, и землю, и семена, даже воду специальную. Хэм-эм-эм, а Лили ничего такого не выращивала», — задумчиво произнесла матушка. «Понятно дело, они и слишком поздно узнали, а тотемные растения можно высчитать только, если есть таблицы, а они у блохородных хранятся». «Нет, Гарри, ты чего, Лили нашли очень рано, в лет так 5, а может и в 4. Даже покровитель у нее был. Кто же это был? Может, один из маков? Точно не шотландец, но кто же?» «Так, мне срочно нужна сова», — ворвался в коридор дядя Сев, держа в руках письмо. Деда Ваня громко кашлянул и стал качаться с пятки на носок, спрятав руки за спину. Дядя Сев в очередной раз осмотрел деда и аккуратно, на уровне своей груди, тыкнул в него пальчиком. «Я снова спрошу, что это?» «Это почтовичок, домовичок, хозяин, хозяйчик, да много у них названий, по большей части это малый народец откуда-то из Китежа. А у тебя он откуда?» «Приблудился, мы ему водочки налили, пирожками угостил, а он здесь остался жить, по хозяйству помогает. И ваше письмо, дядя Сев, отнесет, хоть на Северный полюс, хоть на Южный». Деда Ваня от такого аж крякнул. Я же опустился на колено и положил ему на плечо руку. «Да не серчайте, дедушка Ваня, дадим вам бутылочку в дорогу, для сугрева, пирожков снарядим, капусты квашеной, а я вам обязательно тулуп сделаю теплый. Коль господарю надо, на северный полюс, так на северный, путь дальний, дайте время подготовиться только». Тем временем, дядя Сев очень аккуратно протянул хозяйчику письмо, держа кончиками пальцев обоих рук. «Хогвартс, профессор Помона Спраут», чуть ли не по буквам выговорил дядя Сев и с прищуром поглядел на хозяйчика. «А, так до Хогвартса рукой подать, тут и готовиться не надо, сразу отнесу». Дед взял конверт и с хлопком исчез. «Ты не мог завести нормального домовика?» «Мог, но тут случай подвернулся. Женщины бывают разными, не только синими или красными, но бывают худые, спортивные, бывают просто жирные, бывают настоящие жиробасы-карабасы, бывают толстушки, а бывают обаятельные пухляшки. Именно к последней категории относилась ведьма, что появилась у нас на пороге. И то, что она ведьма, говорила в ней все, начиная от широкополой шляпы с внушительным гербарием на нем, продолжая пепельными волосами, чуть ниже шел ванпис канареечной раскраски с широким ремнем в виде подсолнуха, заканчивая отсутствием металлических украшений. Вместо них было множество плетенных из коры браслетов, как на ногах, так и на руках, и, судя по всему, она привыкла ходить босиком, но сегодня надела сандалии в античном стиле, с кожаными ремешками. Но мадам знатная, улыбка добрая такая, да и сама ведьма выглядела легкой, веселой, воздушной. Несмотря на объемную грудь, широкие бедра и явный животик, образовавшийся от злоупотребления тортиками. «Сиви, дорогуша, и где здесь твоя Ялина? Наверняка что-то напутал, глупышка», — пропела незнакомка с порога. Но пройдя к чулану, ведьма изменилась в выражении лица, в глазах появился какой-то озорной блеск, улыбка стала более плотоядной, на лицо проступило нездоровое вожделение. «Сиви, проказник, как ты мог такое чудо от нас скрывать и прятать?» Меня погладили по волосам, как-то с любовью, руки были мягкими, а сама ведьма просто излучала доброту. Меня прижали где-то между животом и увесистой грудью, стало как-то спокойно, тепло на душе, словно тебя охватила весенняя любовь. Стоп, какого догона тут происходит? Вдох-выдох. Ага, сердцебиение повышенное, щелочной баланс изменился, легкие поражены чем-то, горло словно в холодном огне, изменилась скорость реакции и протекания нервных процессов. Сука, меня чем-то травит. Я таких острых и ярких чувств не то, что к матушке, к Ульяне не испытывал, а тут посторонняя ведьма. Ничего, рядом дядя Сев, надо рискнуть. Сила духа плюс 4. Контроль тела плюс 2. Ускорил метаболизм, усилил работу печени, свел дыхание на минимум, начал спазмы в легких, чтобы меня очистило от возбудителей, закупорил носовые пазухи. Меня отлепили от себя, лицо все посинело, сосуды в глазах полопались, кровь идет носом, начался приступ кашля. Я оттолкнул себя от ведьмы и начал судорожно кашлять, даже на колени упал. Деда Ваня быстро схватил ее шапку и кинул в печку. Шляпа исчезла с головы ведьмы. «Блядь, сука, это что, любисток? Ка-ха-ха-ка-ха-ха. Манжетка, роза, розовая разновидность, это дичь, как ее на ю начинается. Ох, кха-кха-кха. Северус, я тебя съем, это же натуральный самородок». Смотрела на меня ведьма, как на бисквитный торт с шоколадом. «Мы можем подать на нее в суд?» — просипел я с пола, продолжая отхаркивать мокроту из легких, вместе с кровью. «Увы, нет, она не использует запрещенные зелья, проклятия или что-то близкое, просто уникальный набор феромонов и пыльца естественного происхождения. Нельзя судить ведьму за то, что она очаровательная». Ведьма коснулась ладошкой, с ядовито-оранжевым лаком на ногтях, к своей щеке. «Тем более, когда она такая воздушная и добрая». Ведьма закружилась на месте, совершив пару оборотов, чтобы платье раскрыло свой подол словно цветок. Наверняка, там была еще какая-то пыльца или еще что похуже. А да, забыл представить. Северус сморщился и взмахнул рукой. «Профессор Помона Спраут, декан Хаффлпаффа, магистр гербологии». Помона выдала идеальный реверанс. «А вам я презентую самого Гарри Поттера, воплоти». «Ох». Помона зажала ладошками рот. «Вот теперь я верю, что его авадой не возьмешь, если его мое обаяние не проняло». Северус гаденько улыбнулся. «Скорее всего, его организм уже выработал иммунитет к вашему букету. Деда Ваня, принеси мокрую тряпку, нашатырь, немного обезболивающего, детокса». «Не надо», — перебил дядя Сев. «Отправляйся ко мне домой. Дядя Сев зажал переносицу пальцами и прикрыл глаза. Третья полка, второй ряд, пузатый флакон, оббитый железом крест на крест, в форме буквы «Х», живее. Деда Ваня испарился и сразу же вернулся, протянув флакон. Северус достал пробку, сделал два глотка и протянул мне. Я сделал глоток, а то мало ли, как эти зелья работают, и прислушался к себе. Внутри жидкость повела себя странно, вместо того, чтобы вступить в реакцию со слизистой желудка, она вошла в резонанс с эфирным телом, заставляя цепи выпустить эфир и создать внутри тела контур, который я уже самостоятельно начал наполнять эфиром. Контур я запомнил, теперь у меня есть заклинание дезинтоксикации. Я ускорил метаболизм до предела, покрылся липкими, холодным потом, поднял температуру тела и прислонился устало к стене. Протянул фляжку домовичку. В коридор заглянула матушка, глянуть, что здесь происходит. «Мама, иди в сад и постарайся в коридоре не дышать, здесь ведьма и она околдовывает запахами». Матушка кивнула и ушла через парадную дверь. Помана, при упоминании себя любимой, присела в книгсен. Она взяла дядю Сева под ручку и повела через заднюю дверь в сад, оставив меня у стены. «Пускай мистер Поттер приведет себя в порядок, а мы с вами посекретничаем». Широко улыбнулась Помана, что аж ямочки на щеках появились. «Сад дома Дженнингс. Малыш, ты бы написал мне, что я иду к Поттеру, я бы так не наряжалась. А то смотрю, адрес Магловский, думала ты самородок откопал. Я бы сразу тебе отдал самородок, я вообще не знаю, как с траволюбами возиться. И судя по саду, тут чувствуется рука герболога, а Поттеры обладают выдающимися способностями в трансфигурации. Не находишь это странным? Мне похую, Помана, пусть хоть отпрыском самого Дамблдора будет, легче от этого не станет. Если тебе так претит мальчик, почему на мини не скинули тогда? Макгонагаллы чем-то провинились перед Альбусом. Северус о чем-то задумался. Или я. А теперь мальчик затаит на меня злобу. Тогда тебе пиздец, Помана. Том ему просто не понравился и тот его сжег. Чушь. Это басня, выдуманная Альбусом. Наверняка там было что-то другое. Северус скривился, покачав головой. Ты реально считаешь, что человек, у которого ялина тотемное растение, а растение ты сама видела, такое без тотемной связи не взрастишь, обладает кротким и покладистым характером. Цветок очень буйный, я бы такое смогла повторить, будь у меня тела трех волшебников, или тело одного Дамблдора. Помана кокетливо улыбнулась. Вот и думай, как перед парнем будешь извиняться или начинай дела передавать. Впрочем, дела по-любому передай, а то мало ли. Я достаточно быстро привел себя в порядок, переоделся, дал распоряжение вымыть и проветрить коридор, и вышел в сад, где матушка занималась цветами вдалеке от дяди Сева и мисс Спраут, что стояли на крыльце. «Мисс Спраут, вы выглядите великолепно, так воздушно и очаровательно, надеюсь, вам приятны мои добрые слова, сказанные под воздействием ваших трав». Спраут лишь улыбалась и посмотрела на меня, как на взбитое безе. «Мистер Поттер, я сердечно приношу вам свои извинения за такое появление. Вышло ужасное недоразумение, в котором я очень раскаиваюсь. Видите ли, у каждого декана есть свои маленькие секреты. Я не люблю превращать стол в свинью, а конфундус считаю ниже моего достоинства». И постреляла глазками в дядю Сева с игривой укоризной. «Я принимаю ваши искренние извинения и не держу зла. Небольшое недоразумение сделало меня сильнее и более подготовленным. Лучше пусть друзья уколют тебя сотню раз, чем враг отрубит тебе голову. А оставшуюся обиду, я думаю, мы замнем с легкостью, когда выдающийся и очаровательный магистр травологии будет делиться своим опытом и знаниями в Хогвартсе». Меня за ответ потискали за щечки и прижали к груди. «Вы очень славный молодой человек, надеюсь, вас распределят на Хаффлпафф и вы найдете себе массу друзей». «Не, я на Слизерин иду, там говорят, надо работать за троих, чтобы соответствовать высокому статусу дома, да и мистер Снейп стал мне настоящим другом, наставником и членом семьи, я просто не могу предать нашу мужскую дружбу и допустить, чтобы меня распределили куда-то еще». Меня зажали еще сильнее. Я конкретно издевался, выдавая мотивы студента Хаффлпаффа за желание учиться на Слизерине. «Шляпа нас всех рассудит. Давайте вернемся к нашей Алине». Мисс Спраут вернулась к чулану, сноровисто подняла горшок целиком и направилась к выходу. Я громко прокашлялся. Мисс Спраут развернулась в мою сторону и непонимающе подняла брови. «И Алина является многолетним растением, согласно друиду Гуаранду Серому, С одного семени можно снять до дюжины урожаев при наличии правильного удобрения и соблюдения необходимых ритуалов. И где же вы пристрастились к темным искусствам, молодой человек? В библиотеке Лонгботтомов, светлейшей семье Британии, в справочнике «Семена, удобрения и почва» за авторством Гуаранда Серова. Всякие светлейшие и темнейшие – это выдумки Дамблдора, исключительно политическое, а учитывая, что род чуть не прервался, понеся ужасные потери в конфликте, поэтому он и светлейший. А так, никому нет дела, что ты там по подвалам творишь. Конечно, у меня с собой нет нужных средств. Я обязательно соберу плоды и семена, а потом верну горшок. Ты же не собираешься, начал было дядя Сев. Собираюсь, это мой тотемный цветок, ведь никто не пострадал. А растет он у меня с весны. Это мы еще проверим, всех загоню в Мунга на проверки. А то может на вас здесь проклятий, как блох на собаке. После чего, оба развернулись и пошли на выход, я снова прокашлялся. Что-то не так, мистер Поттер, улыбнулась Помана. Согласно третьему артиклю, четвертой статьи, Конституции волшебной Британии, все мутации и новые сорта известных волшебных растений подпадают под определение секрет рода, а значит, не могут быть изъяты, даже подпадая под категорию высокой опасности. Позвольте магистру гербологии судить, что является мутацией, а что нет. У меня на руках самая натуральная ялина. Если вы раскопаете грунт, вы убедитесь, что она выращена на мертвом грунте и мертвой воде, с прикормкой из куриных потрошков и свиного сала, без добавления человеческой плоти, что делает эту ялину новым сортом. А значит, она не может быть излита, но может быть подарена, например, Хогвартсу, что ждет вас вот уже восьмой год. Конечно, может быть подарена, с радостью подарю три плода и половину рассады в теплице Хогвартса. Остальное Хогвартс обязуется продать, а выручку вернуть мне, без процентов, в противном случае я обращусь в аукционный дом. Мисс Спраут поглядела на дядю Сева с такой укоризной, словно перед ней был огромный свадебный торт и весь ей, а тут он заявляет, что у нее диабет первой группы. Хорошо, мистер Поттер, мы так и поступим. После чего снова развернулись и пошли к выходу, а я снова прокашлялся. Я сейчас принесу бумагу и ручку, мы все это заверим. После оформления расписки, которую я составил согласно образцу в книге, что привез дедушка Рудольф, собрав все книги, что остались от Лили. После того, как мы распрощались с мисс Спраут, которая уходила, словно ее угостили сладким тортом, даже двумя кусочками, а вот запить ничего не дали. Дальше, всех Дженнингсов отправили в Мунга на обследование, за счет маленького сейфа Поттеров, а меня повезли в Хогвартс, где крутили под левитацией в куче различных ритуальных кругов. Даже консилиум созвали из 10 профессоров, сам Дамблдор дирижировал процессом. Не знаю, что там нашли или наоборот не нашли, мне гады ни слова не сказали, но видать ничего опасного для меня или окружающих, так как на следующий день я уже стоял перед знакомым домиком, а меня встречал мой давний знакомец Эрни Макмиллан. Конечно, не один, а с Раулем и Милани, не забыли и крошку Летисию представить. Летисия была очаровательным ангелочком 4 лет от роду, эх, аж вспомнил свои 4 года и что я вытворял. Не забыл я и про принцессу Эри, которая ни разу не исправилась за 4 года нашего расставания, даже ни разу мне письмо не написала. Все так же любила рюшечки, ровные ноготочки, это что тушь, раз такое дело, я ее по всем правилам этикета поприветствовал, как старого друга обнял, в обе щеки поцеловал, на ухо прошептал томным голосом: «Я скучал по тебе, вот теперь красота, от лица ли можно не то что прикуривать, сосиски жарить к пиву, эх, оторвусь этим летом». У Макмилланов было не очень многолюдно, то и понятно, вырвать сюда приглашение дорогого стоит, ведь целители это вам не траволюбы. Тут любой устроит кровавую бойню за руку двух прекрасных девиц, Эриэлиты. Когда я был здесь в последний раз, по достоинству не сумел оценить характер Рауля, который за годы стал только лучше. Больше каламбуров, неуместных шуток, такое впечатление, что мы с ним соревновались, кто больше детей доведет до обморока, истерики, красных пятен на лице. Причем до слез нельзя было, все должно было остаться в пределах приличий. Все эти правила мы даже не озвучивали, достаточно было легкой улыбки на лице обоих, чтобы мы поняли, что будет весело нам. А вот ради обучения или хотя бы доступа в библиотеку я был готов, хоть прямо сейчас, подписать брачный контракт с Литой, ведь это кладезь по анатомии и физиологии. До чего-то особого нас не пускали, только база, но и этого хватало, ведь книги с биохимией организма и талмуды по органической химии никуда не убрали. По сути, здесь можно было подготовить студента медицинского вуза, не выходя из библиотеки. В первый же день стало очевидно, что нас готовить будут по бытовым травмам, самострелам и прочим неприятностям, что может себе организовать юный волшебник, как дома, так и в Хогвартсе. На день третий такой подготовки я махнул рукой на все и вызвал деда Ваню, объяснил, где взять денег на все про все, дал список чего закупить и закрылся на 3 месяца в барьере вокруг библиотеки. Для всех я задержался вечерком в библиотеке, а для себя приобрел способность в знания, физиология, ранга Д и контроль тела ранга С. Пришлось осетра резать знатно, отбрасывая различные советы юным лекарям, диагностику, списки различных чар, проклятия и хирургические практики, и сосредоточиться исключительно на протекающих процессах в организме. Оказывается, когда понимаешь, как работает твое собственное тело, то и контролировать его куда легче и понятней, а то я такое у себя воротил, что становилось даже непонятно, почему я дубу двинул так поздно. Возвращаясь довольным в комнату, что мне выделили, я встретил Эри, надо произносить с придыханием, тяжело дыша и смотря пареньку в глаза, можно покусывать палец или губу для лучшего эффекта. Парень заметил меня слишком поздно, а то удумал от меня прятаться и бегать. Вот я его к стенке и прижал, уперев руку в стенку, а колено загнав между его ног. Следом начал лить ему в уши о его неземной красоте, моих светлых чувствах, о горести и тягости нашего расставания, что мои мысли постоянно возвращаются к нему, о моей благодарности самой судьбе, что вновь свела вместе. И стоило пареньку потянуться своими губами ко мне, как я тут же отстранился. Эри, наши чувства такие порочные, сами отношения такие неправильные, общество не одобрит такое. И пустив слезы, убежал к себе, прижимая ручки к груди. Был ли я сволочью? Определенно да. Уничтожал ли я нормальную жизнь парню? Обязательно. Но и сами Макмилланы были сволочами, что рассматривали меня, как трофей и вещь. А теперь будьте любезны платить. Да и что я делаю? Даже не откровенное членовредительство, если парень натурал, хоть наполовину мизинчика, то максимум, четверть века ему испорчу, даже небильного возраста. В остальном, ну, назовем это забавным личным опытом. Забавным его находили и Тринити с Вовочкой, которые выбрались в реальное пространство, в виде проекций, предварительно нарядившись в группу тату, после чего весь вечер исполняли «Мальчик-гей». Что я могу сказать, о Тринити идут черные волосы, короткая стрижка и развратная матроска, а Вовочке, да под лицу все к лицу, что удивительно. Остальное время Эри пряталась у своих подружек-вассалов, что однозначно будут вкалывать на дом, а учитывая увиденные у них способности, то максимум медсестрами. Отчего, все четверо вызывали у меня недопонимание, вот как, у вас есть огромные возможности, наследственный потенциал, вам предоставляют лучшие, закрытое обучение и передают секреты дома, а они, тут даже двумя руками маши, не поможет. Эти девчонки вместе с Эри занимаются откровенной хуйней, вместо того, чтобы окопаться в библиотеке и трясти своих наставников. Ну, а с третьей недели у меня просто не было ни времени, ни желания теребонька Тирианус. Да и за вторую неделю удалось лишь 2 раза наедине остаться, видать родители мои подкаты, если и видят, то серьезно к ним не относятся. Да и аристократы они, у них с этим вполне нормально, пусть мальчики играются, главное потом наследников наделать, а что там в своих спальнях они вытворяют, уже личное дело каждого.